Глава вторая. Ирина. В первый момент мне кажется, что я ослышалась. Мотаю головой, жмурюсь и даже тру лицо руками. «Что ты сказала?» «Я беременна от твоего мужа», — повторяет Олеся. «Да так спокойно и цинично, что я начинаю задыхаться». «Как это?» Она ухмыляется, складывает руки на груди. «Ты не знаешь, как дети появляются? Серьезно? У тебя вон вроде одна есть». «Подожди, то есть вы с ним? Ты?» «Да, Ира, мы с ним переспали. И не один раз». «Неправда!» — вскидываюсь в ответ. «Ты врешь, ты...» «И зачем мне это?» — насмешливо фыркает Олеся. «Открой глаза, Ира. Твой муж уже давно не только твой». «Да что ты такое говоришь?» Горло перехватывает спазмом, а внутри расползается нехорошее чувство, что все это правда. «Но как?» «Игорь не мог». «Нет, нет, нет, и ты не могла. Только не ты». «А что такое?» Холодно интересуется она, будто мы обсуждаем что-то отвлеченное. «Ты ведь сама сказала, что во всем меня поддержишь». «Или что, теперь этот ребенок уже не имеет права на жизнь?» Смотрю на нее во все глаза и не узнаю. «Где та улыбчивая, милая девушка, которая покорила меня своим бескорыстным желанием помочь? Ведь это она спасла и меня, и дочь. Именно благодаря ей мы обе выжили. Если бы не Олеся...» «Но как?» «Она же и после постоянно помогала». Забалтывала меня, когда боли после операции сводили с ума. Когда было тяжело, когда дочь истерила, потому что резались зубки. Олеся постоянно была рядом, помогала советом и как-то так всегда старалась перевести все в шутку. Она могла подать ситуацию с другой стороны, и это помогало мне держаться в трудные минуты. Да она даже советы насчет мужа давала, а сама выходит с ним. «Как ты могла?» — срывается с моих губ. «Могла что? Каждый борется за свое счастье, как может, Ира. Уж тебе ли не знать?» «О чем ты?» «Я еще не осознаю в полной мере случившееся. Часть меня до сих пор твердит. Это ложь, дурная шутка. Часть меня все еще верит, что Игорь — верный, любимый мужчина». И он бы никогда не поступил так со мной. Он бы меня не предал. «За что ты так со мной?» Еще один вопрос остается без ответа. Зато Олеся выдает свою очередную мудрость, от которой меня начинает тошнить еще сильнее. «Пришло время делиться, Ирочка». «Чем? Мужем?» «Именно», — кивает она. «Мужем, деньгами, домом». «Да ты издеваешься». «Вовсе нет. У меня...» Она выразительно кивает на конверт и лежащее рядом заключение. «Между прочим, мальчик, наследник. Ты ведь знаешь, что Вертинский хочет пацана?» «Знаешь», — усмехается она, упиваясь моей болью. «Но ты больше не сможешь ему родить». «Так зачем висеть грузом на шее мужика? Отойди в сторону. Ты все, что могла ему дать, уже дала». «Ты действительно так считаешь? Готова отнять у своей крестницы отца?» Мой голос звенит от злости. Дочь притихает, настороженно смотрит на нас. «Он у нее был целый год. А ведь Лизы могло бы и вовсе не быть. Или ты забыла, кому обязана жизнью и дочерью?» «Ты... это мерзко и гадко!» «Думай, как хочешь». Олеся равнодушно пожимает плечами. «Но тебе придется подвинуться, дорогая. Твое время прошло. Скажи спасибо, что у вас был этот год. Теперь у Игоря появится новый ребенок. И новая жена». «Вы что, обсуждали это?» Внутри все обмирает от ее заявления. «Как же так?» Ведь мы совсем недавно планировали отметить первый день рождения дочки после возвращения из санатория. Да, с запозданием. Но тогда мы сможем собрать всех родственников. У Игоря опять же на работе будет попроще с загрузкой. А он, получается, планировал нас бросить. Морозова лишь многозначительно ухмыляется. «Советую начать паковать вещи. Ты все равно уезжаешь. Так что как раз будет время успокоиться и подумать, как дружить со мной. Если, конечно, ты не хочешь в итоге остаться совсем без всего». «Да ты... ты...» «Я мать его сына», — надменно заявляет Олеся. «И Игорь будет на моей стороне». Я настолько разбита новостью, что просто нет слов. Сижу, молча смотрю на нее и пытаюсь понять, как я могла так ошибиться в человеке. Как? Олеся же, между тем, словно ни в чем не бывало, убирает снимок и заключение врача в конверт. Прячет тот в сумку и встает из-за стола. «И, кстати, чай у тебя просто помое. Давно хотела тебе это сказать». Бросает она напоследок, а затем уходит. Я же сижу униженная и растоптанная. Смотрю в одну точку и ничего не вижу. Все расплывается из-за слез. «Ма!» — возмущается дочь тем, что я не обращаю на нее внимания. Перевожу на нее взгляд, и в груди становится так больно. За себя, за нее. Сладкую булочку, которая теперь, получается, окажется за бортом отцовской любви. Неужели ему так важен пол ребенка, что он готов предать нас? Стискиваю зубы, чтобы не разреветься в голос. В этот момент моя жизнь в руинах. Все, что мы строили, оказалось просто замком на песке. Перебираю в памяти все события и не понимаю, как... Как Олеся могла оказаться такой лживой и двуличной? Я же доверяла ей. Делилась всеми волнениями и переживаниями. Я же считала ее почти сестрой. И перед мамой, которая меня предостерегала, всегда защищала. А выходит, мама-то была права? Господи, но ведь Олеся и правда спасла нас. Неужели это вот такая плата за то, что она для нас сделала? «Ма! Ма!» — хнычет дочь. Ей хочется внимания, а у меня сейчас совершенно нет сил ни на что. Мне бы собрать себя хоть ненадолго. Вот только как? Как это сделать, когда тебе в сердце воткнули нож два самых близких человека, да еще и провернули для надежности пару раз? Полдня проходит как в тумане. Я даже не запоминаю, что делаю. Какие-то механические действия. Покормить, поиграть, уложить спать, погулять. Ступор заканчивается только когда вижу в окно, как через ворота заезжает машина мужа. Впервые во мне зажигается надежда. А что, если Олеся соврала? Ведь такое может быть. Не знаю зачем, не знаю почему. Но она же могла. Могла соврать. Я вспыхиваю этой самой надеждой. Выхожу встречать мужа с дочкой на руках. Тот улыбается, снимает пальто и, подойдя, чмокает в щеку сначала ее, потом меня. «Привет, красавица! Приехал как смог. Соскучился дико. Ты вещи уже собрала?» «Пока нет», — отвечаю, а у самой внутри все сворачивается. «Ира!» — с укором произносит Игорь. «Опять полночи будешь носиться. Неужели времени не хватило? Завтра нужно выехать рано утром». Олеся заезжала. Отвечаю и внимательно слежу за реакцией. Но Игорь лишь кивает, как обычно. Сказала, что беременна. Тут он замирает. Всего на долю секунды, но я успеваю поймать эту заминку. «Надо же!» — хмыкает. «Ну, передавай ей поздравления». «А тебе? Тебе их тоже передать?» Спрашиваю, пока внутри разливается едкая горечь. Предчувствие, что вот-вот мой мир окончательно рухнет, накрывает так, что я захлебываюсь этой болью. «Мне?» — вроде как непонимающе спрашивает Вертинский. «Конечно, ведь отец ее ребенка — ты».